Глава 5. «Сделай мне ребенка». Войдя в кафе, которое, находясь рядом с больницей, не могло носить иного названия, кроме как «Доктор Дизель», Костя не сразу признал в сидящей за дальним столиком девушке свою Ольгу. Она рассеянно поглядывала в окно и курила сигарету, заметив Константина, сделала попытку улыбнуться, но вышла лишь какая-то кривая гримаса. «Хорошо выглядишь», — сказал он, усаживаясь за столик, — «но давай сразу расставим точки над «и». Все, что между нами было, теперь уже не имеет никакого значения. Мы летаем по разным орбитам, и они больше не пересекаются». «Конечно», — кивнула Ольга. «Только у одной из этих планет есть на орбите маленький спутник, ребенок». «Старая песня», — ответил Константин. «Так и знал. Но ребенком ты меня не прижмешь. Зачем вызывала?» «Сделай сначала заказ». К столику подошла официантка. «Кофе, 2 рюмки ликера «Бенедиктин», шоколадное мороженое», — сказал Костя. «Помнишь, что я люблю?» — усмехнулась Ольга. «Мне и самому этот ликер нравится». «А у тебя усталый вид. Много работаешь? Приходится крутиться. Я ведь еще иногда на товарной станции вагоны разгружаю. Мне деньги нужны на учебу. Образование сейчас платное». «Намек поняла. Но ты можешь больше не пересылать мне деньги. У меня появился богатый друг, бизнесмен. Возможно, мы с ним скоро поженимся. Он и Антона любит». «Антон — это кто? Твой друг бисексуал, что ли?» «Дурак. Антон — это твой ребенок. Даже имени не помнишь». «Прости, а ты мне и не говорила. А тебе это и не нужно». Они поглядели друг на друга, и оба начали закипать. «Я тоже скоро женюсь», — с вызовом сказал Костя. «На дочке губернатора из Гарварда?» — язвительно спросила Ольга. «И отправитесь в Англию, в туманный Альбион. Не заблудитесь там». Официантка принесла заказ, и Константин сразу же с ней рассчитался. Тут только он подумал о том, что Рита от него ушла и, может быть, больше не вернется. Но точно так же в эту минуту подумала о Ренате и Ольге. Обоим стало несколько грустновато, и они потянулись к рюмкам. — Твое здоровье, — сказал Костя, чокаясь. — Да, и твое тоже, — ответила Ольга, делая маленький глоток. «Ликер надо немного подержать во рту, прокатать языком по небу, чтобы он впитался, почувствовать аромат. Я помню». «Все помнишь?» Зачем Костя об этом спросил, он не знал, но что-то вдруг на него нахлынуло. «Не хотел ведь. Намеренно шел сюда, чтобы поставить окончательную точку, даже разругаться, если потребуется. Но вот тех дней из жизни не вычеркнешь». Но, видно, и Ольга порой возвращалась к тому времени, поскольку отвела взгляд, а губы ее чуть дрогнули. Они оба вновь поспешно сделали по глотку ликера. «Мороженое тает, ешь», — сказал Костя. «Учти, у нас мало времени, мне скоро уходить». «Костя, поехали ко мне», — произнесла Ольга, глядя ему в глаза. Щеки ее слегка покраснели. «Я не ослышался?» — спросил он. «Зачем?» «А чтобы сделать мне еще одного ребенка». Константин откинулся на спинку стула. Залпом допил свою рюмку, даже не подержав ликер во рту. «Это у вас теперь шутки такие у молодых мам?» «Не шутки. Я серьезно». Костя щелкнул пальцем, подзывая официантку. «Еще две рюмки ликера», — сказал он. «Хотя нет, тащите уж всю бутылку. Тут без нее не обойтись». Подождав немного, он спросил. «Тебе, Оля, трахаться не с кем? Твой друг импотент? Так мы его пролечим. Лечить никого не надо. Он, может быть, еще тебе фору даст. Я не возьму. Мне просто нужен еще один ребенок. Неважно, мальчик или девочка, но у Антошки должен появиться брат или сестра. И как можно скорее». Официантка принесла бутылку. Костя разлил ликер в рюмки. «Ты все-таки сумасшедшая», — сказал он. «Но у меня есть один знакомый психотерапевт, у меня тоже. И перед тем, как сюда прийти, я с ним посоветовалась. Он мои действия одобрил. Значит, твоему психотерапевту надо сходить к моему. А нам самое время сейчас разбежаться. Ты на юг, я на север. Костя, если ребенок растет один, он становится эгоистом», — сказала Ольга, теперь уже сама разливая ликер в рюмки. Они вновь выпили, на сей раз не чокаясь. Константин тут же снова налил. Оба они разволновались, разнервничались, заговорили громко. На них даже стали обращать внимание за соседними столиками. — Ешь мороженое и выброси свою глупую идею из головы, — сказал Кость. — Оно тает. — Тает жизнь. — Но тебе этого не понять. — горячилась Ольга. — Ты сам вырос эгоистом и бесчувственным бревном. — Спасибо за комплимент, но ты тоже не подарок. Ты кот в мешке, точнее, кошка. — Мне нужен еще один ребенок, — повторила Ольга. — Попроси об этом вон того парня в очках с лошадиной мордой, — посоветовал Костя и повернулся, ткнув рукой в сторону соседнего столика. Парень в очках посмотрел на него с недоумением и даже приподнялся со стула. — Вы ко мне? — вежливо спросил он. — Сиди уж где сидел, — ответил ему Костя. — Мы еще не решили. Тебя вызовут. — Хватит хамить, — сказала Ольга. — Ребенок нужен именно от тебя, только от тебя и ни от кого другого. — Да что за прихоть? — Костя воздел руки. — Ладно, скажу правду. Ольга налила ликер и выпила. То же самое сделал и Константин. — Только не ври, — попросил он. — Слушай, у Антошки обнаружен лейкоз. Ему сделали первый курс химиотерапии, но это не помогло. Ему нужна пересадка костного мозга. А донором может быть брат или сестра. Теперь понял, кретин ты эдакий? Некоторое время Константин молчал, пораженный услышанным. Он отхлебнул кофе, потом ликер, прямо из бутылки. — Ты мне не нужен, — продолжила Ольга, — в смысле как человек, только как производитель. — Бык производитель, — кивнул Костя. — Понимаю. Но выходит, первый ребенок все-таки от меня. Вот ведь болван! С сочувствием произнесла Ольга. Ну, конечно, стал бы я к тебе обращаться. А разве родители в качестве донора не подходят? Как правило, нет. Не всегда. Я уже проверила. Не подхожу. Значит, надо и мне провериться. А где это делают? В медицинской лаборатории. Я свожу тебя, но вряд ли выйдет какой толк. А мы не должны терять времени. Пока ты будешь проверяться, я уже должна забеременеть. Ольга усмехнулась. Константин тихо выругался, потом разлил по рюмкам ликер. На счету каждый день, — медленно проговорила Ольга. Беременность длится 9 месяцев, а Антон может не дотянуть. Да неужели все так серьезно? Серьезней не бывает. Но ты меня окончательно прижмешь этим вторым ребенком. Ты, Костя, кусок дерьма. Речь идет о жизни Антона, а ты о своей шкуре думаешь. Я же тебе сказал, что мне от тебя алименты больше не нужны. А если ты после экспертизы подойдешь как донор, я вообще аборт сделаю и обещаю в твоей жизни больше никогда не появляться. Ты мне мат поставила, — растерянно произнес Костя. Шах и мат. Цук-цванг. Это мне мат. Мне, — прошептала Ольга, наклоняясь к его лицу. И если ты мне не сделаешь ребенка, я тебя просто убью, столовым ножом зарежу. Да, в таком случае это предложение, от которого нельзя отказываться, — ответил он. Выхода нет. Но сначала мы все-таки сделаем мою экспертизу. Поехали в лабораторию. Тут в кафе ввалилась новая пьяная компания, пятеро человек. Среди них Константин тотчас признал своих добрых старых знакомых, хряка, комода и гиену. Они с шумом уселись за центральный столик. — Ты быстро бегаешь? — спросил он у Ольги. — Кандидат в мастера. А что? Похоже, нам сейчас предстоит уносить ноги. Прикрой меня. Они встали и бочком пошли к выходу. По дороге Костя остановил официантку. Бутылку водки вон за тот центровой столик, — сказал он, расплачиваясь. Скажите от друга. В дверях Костя и Ольга задержались. У хряка была марлевая повязка на голове, у гиены залеплен пластырем нос, комод еле ворочал шеей. Официантка поставила на их столик бутылку водки и показала в сторону Константина. Отморозки повернулись. С их морд стали сползать улыбки. Костя помахал им рукой и толкнул Ольгу. «Теперь бежим», — сказал он. И они помчались к остановке, успев вскочить на подножку отъезжающего трамвая. Экспертиза была готова через несколько дней. Они пролетели в томительном ожидании, в гнетущей тревоге и надежде. У Ольги за это время все валилось из рук, Ренат так и не возвращался, а Антошка был по-прежнему весел и неудержим в своих играх, не понимая, что решается его судьба. Константин также не находил себе места, на работе был скушен и вял, чем вызывал немалое удивление у своих коллег, а в свободное время безучастно лежал на кровати, глядя в потолок. Рита не появлялась. Ольге он позвонил всего один раз, когда пришло время узнать результаты экспертизы. Сейчас оба они сидели в кабинете врача, рассматривая длинную бумагу с цифрами. От них рябило в глазах. «Ну и что означает вся эта китайская грамота?» — спросил Костя, отбрасывая бумагу на стол. «Это значит, что вы не можете быть донором своему ребенку», — ответил тот. «Но почему, если я отец?» «Это не важно. Родители почти никогда не подходят. Так что и вы, и она исключаетесь. Донором может быть брат или сестра. А у него нет ни сестры, ни брата. Заведите, — посоветовал врач. Ну, конечно, — кивнул Костя уныло. Вещь в хозяйстве полезная. Сказать-то легко. А сделать трудно, — усмехнулся врач. Но учтите, вероятность того, что новорожденный подойдет, всего четверть. 25%. Может, тогда и стараться незачем? Костя вновь взглянул на бумагу. Ольга все это время молчала, вслушиваясь в их разговор. Шансы 1 к 4. Это достаточно много, спокойно пояснил врач. Это значит, что из 4 посланных к вашему сыну смертей 3 пройдут мимо. Костя задумался, посмотрев на Олю. Та выглядела очень бледной. «Ну, а если все-таки новорожденный не подойдет?» — спросил он. «Что тогда?» «Тогда надо искать аллогенного донора». неродственного. Что это такое? Ну, это любой другой человек. И где же нам его искать? С фонарем или со свечкой? А, дать объявление в газету из рук в руки. Ну, это уже совсем другая история, — сказал врач. Боюсь, что она вообще не для вас. Почему? Мы рылом, что ли, не вышли? Да вы не кипятитесь. Поиски аллогенного донора стоят огромных денег. В мире существует банк данных. Это зарубежные регистры, примерно 7 миллионов человек. Услуги стоят около 20 тысяч долларов. Костя даже присвистнул от неожиданности. «Ни хрена себе», — сказал он. «Я таких денег даже во сне не видел». «И я, в принципе, тоже», — отозвался врач. «Так что вы не одиноки». Константин нагнал Ольгу уже на улице. Поднял воротник дубленки, натянул на глаза лыжную шапочку и молча зашагал рядом. «Ну, когда приступим?» — грубовато спросил он. «Когда прошли с полквартала?» «Мне все равно», — ответила она, пожимая плечами. «Вопрос, где?» «Вспоминаю юные годы, когда лазил с девчонками по чердакам и подвалам. Славное было время. Все делалось быстро и без проблем. Заводились с полуоборота». «Перестань. Ко мне нельзя. Может, Ренат вернуться». «Да и у меня тоже неудобно. Вдруг Рита заявится. А я не хочу ее больше огорчать». «Ты и так нашу с ней совместную жизнь почти что разбила». «Ничего, склеишь». Они остановились под фонарем. «Хочешь посмотреть на Антона?» — предложила Ольга. «Он сейчас у мамы». «Не хотел бы с твоей мамой встречаться». «Я же тебя не на нее зову смотреть, а на сына». «А, все равно что-то не хочется. Знаешь что, поехали завтра утром ко мне на дачу». «Ладно», — равнодушно ответила Ольга, — «встретимся на вокзале». Она махнула Косте рукой и торопливо пошла прочь, а он еще некоторое время провожал ее взглядом, пока она не затерялась в толпе прохожих, потом медленно зашагал в противоположном направлении. Константин ждал Ольгу возле электронного табло, покуривал и поглядывал на часы. Времени оставалось в обрез. В движении электричек наступал перерыв. Наконец она появилась, но не одна, почти волоча за собой маленького мальчика, который держал в руках игрушечную саблю и упирался. «Быстрее», — сказал Костя, подхватив у нее сумку. «Опаздываем». Они побежали по платформе, влетели в последний вагон, и тут дверь захлопнулась. Электричка тронулась, а вся семейка уселась на двух свободных скамьях. Костя снял свой рюкзак с провизией. «Насколько я понимаю, это и есть Антон», — произнес Костя, вглядываясь в лицо мальчика. «Тебе не откажешь в догадливости», — сказала Ольга. «Извини, не с кем было его оставить. Мама на работе». «Да ладно», — махнул он рукой. «Но можно было бы и маму взять, и бабушку». «Антоша, это дядя Костя», — сказала Ольга сыну, который и так не сводил глаз с незнакомого человека в лыжной шапочке. «Костя», — повторил он, — «это тот, про которого бабушка сказала, что он подонок?» Константин поперхнулся, а Ольга погрозила сыну пальцем. «Не говори так», — сказала она, — «он хороший дядя». «Хороший? А почему без конфет?» «Виноват, исправлюсь». — усмехнулся Костя. — Могу предложить бутерброд с сыром или банку шпрот. Он уже завтракал. Оставь продукты до дач. Я с собой тоже кое-что захватила. Котлеты и маринованные огурцы. Отлично! А у меня и вино есть. Ну, тогда попируем. Ольга произнесла это весело, но чувствовалось, что она находится в напряжении. Да и Костя ощущал себя не в своей тарелке, намеренно пытаясь шутить. «Зачем тебе сабля?» — спросил он у мальчика. «Ты что, милитарист?» «Мили... кто?» — озадаченно спросил Антошка. Он взмахнул сабелькой. — Я тебя закалю. — Не надо, — сказала Ольга. — Он нам еще понадобится. На обратном пути заколешь. — Вот так, — обиженно произнес Костя. — Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить в небытие. — А ты как думал? — спросила Ольга. — У нас одноразовая встреча. — Кто такой Мавр? — подал голос Антон. — Отец Мавроди, — ответил Костя. — Но тебе пока не понять. — Не пудри ему мозги, — сказала Ольга. — А ты сиди спокойно, не вертись. — Хочу вертеться и буду, — отозвался сын. — Правильно, — поддержал Костя. — У тебя ведь шило в одном месте, так? Значит, надо вертеться, прыгать, стоять на голове и даже летать. А ты умеешь летать? Умею. И нырять, и перемещаться в пространстве, и проходить сквозь стены. Ого! — удивился малыш. А меня научишь? Конечно. А полицейскую машину мне купишь? Куплю. Не порти мне ребенка, — вмешалась Ольга. И не ври ему. «Я вру?» — удивился Костя. «Да я самый правдивый человек на свете. Вот, между нами была каменная стена, а я взял и прошел через нее. Это совсем другое. И вообще помолчите немного оба, у меня от вас голова болит». Антошка вдруг сорвался с места и начал бегать по проходу, размахивая саблей. «Забавный мальчуган», — сказал Костя, следя за ним. «А почему ты назвала меня дядей, а не папой?» «Потому что ты ему не отец. Вернее, плохой отец. Но все равно я рада, что вы наконец-то встретились. А уж я-то как рад. Не юродствуй. Если хочешь, сам скажу ему, что ты его папа». «Нет уж», — подумав немного, ответил Константин. «Отца ты ему рано или поздно все равно найдешь. Тогда действительно зачем пудрить ему мозги? А тебя не пугает, что надо родить одного человека только для того, чтобы спасти другого?» «Нет, не пугает. Я спасаю то, что у меня есть, а о том, чего пока нет, стараюсь не думать. Чисто женская логика. Задуматься все равно придется. Хочешь анекдот? Ветеринар собирается уезжать после искусственного осеменения. Складывает шприц, перчатки, его окружают коровы. А поцеловать? Не смешно, — ответила Ольга, закрывая глаза и прислоняя голову к стеклу.